Глава 12. Свет уличных фонарей слепил глаза, и я закрыла веки, чувствуя, как ласковой кошкой тычется мне в ладонь темнота. «Не грусти, моя нежная девочка, что тебе какой-то человек? Один вздох, и его больше нет. Только позволь мне...» Она трется о мои колени, целует лицо. Я помню, я знаю, какой жестокой она может быть, но улыбаюсь. Мне так хочется в ней раствориться. Щекочет пальцы горячая кровь, чужое сердце бьется в руке, мне не хватает воздуха. Я чувствую хвойный аромат мужских духов, смешанный с запахом кожаной обивки салона и холодного зимнего леса. «Что такое, вам плохо?» — услышала я обеспокоенный голос Ральфа. «Хотите, я поведу?» «Нет, все в порядке. Прошу прощения, что напугал. Просто в боку заколола». Я спрятала руки под теплую горжетку. Мех не грел. От холода у меня застучали зубы. Не от холода, от страха. Снова я чуть было не убила человека. И на этот раз я была как никогда близка к тому, чтобы сделать это по собственной прихоти. Может ли презрение быть достаточным поводом для убийства? Безусловно, нет. Однако темнота думает иначе и обиженно ворчит внутри моего живота. За все нужно платить, а я уже использовала ее сегодня. Это ведь она заставила дворецкого говорить. Меня замутило. В голову будто вонзили раскаленный прут. «Ники, когда ты просил меня примириться с собственным даром, мог ли ты подумать, насколько быстро это произойдет? Контролировать дар хорошо звучит. Но пока не очень ясно, кто кого контролирует. Не станет ли каждое обращение к этой силе началом конца? Что останется от человека, который лишится человечности?» Впереди сиял золотой шпиль императорского дворца. Я потерла пылающий лоб. «Похоже, сейчас я встречу того, кто знает ответ на этот вопрос. Это ведь Александр, единственный друг моего деда, защитник и убийца. Интересно, каково это? Убить того, кого любишь?» «Чудесно!» — шепнула в ответ темнота. Лакей подал мне руку, помогая выйти из автомобиля. Мероприятие действительно обещало быть камерным. Не было ни репортеров, ни вереницы отъезжающих машин, ни множества приглашенных гостей. Не играла музыка, двери дворца были закрыты, и если бы не какая-то пара наверху у входа, я всерьез бы решила, что мы ошиблись адресом. Жаль, но мы не ошиблись. Я посмотрела на широкую светлую лестницу. Похоже, по ступеням мы будем подниматься одни. «Добро пожаловать», — сказал мне слуга, отвлекая от мыслей. «С Рождеством». «С Рождеством», — вежливо ответила я, удивляясь необычной говорливости лакея. Ярко-рыжий и совсем молодой. Новенький. Он вдруг опустил голову и отступил назад. Я обернулась, что не так. Ральф вышел из автомобиля, не дожидаясь положенной по этикету помощи, и, нарушая протокол, сам открыл дверь Элизабет. «Все верно. Брату ничего не стоит нагрубить Юрию. Что ему эти условности? Но неужели лакея могут наказать за чужую ошибку?» Ральф широко улыбнулся Элизабет, она также ярко улыбнулась ему в ответ. Они подошли. Брат вопросительно изогнул бровь, и я с удовольствием положила руку ему на локоть. Теперь он вел нас двоих, как господин Холд делал это весной. Только маршал развлекал нас обеих светским разговором, а Ральф не считал нужным тратить силы на такую ерунду. Мы остановились у подножия лестницы. «Ну что, развлечемся?» — дернул брат уголком рта. Я привстала на носочки и тихо сказала. «Только без мордобоя». Ральф громко расхохотался. Я осмотрелась по сторонам. Рыжий лакей ушел, и наш водитель отъехал от парадного входа. Никого, непривычно тихо и пусто. Лишь промчался где-то вдали мотоциклист. Да несколько гвардейцев несли службу по периметру дворца. Мы ступили на лестницу. С каждым шагом у меня все больше и больше болела голова. Зачем мы Юрию? Не станет ли этот ужин во дворце последним для нас? Может быть, еще не поздно уйти? Только нужно ли? Драгоценное время уходило в песок. Мне необходимо было переговорить с Ральфом, и присутствие Элизабет больше не казалось мне помехой для откровенности. Тем более, что информация, которую я хотела поведать брату, вряд ли была для нее секретом. Я остановилась на широкой площадке на середине лестницы и удержала Ральфа. «Что такое?» — нахмурился брат. «Передумала?» «А еще можно?» — скептически уточнила я. «Нельзя», — разочаровала меня Элизабет. «Разве что кто-то из нас скончается прямо на этой лестнице. Только для остальных это не станет оправданием. Все равно придется идти». «Жаль», — хмыкнул Ральф. «Хотя на Александра я бы посмотрел. Ты знаешь, что он учился с нашим дедом, Ани?» «Знаю», — ответила я и рассмеялась. Так вытянулось его лицо. «Откуда? Я сам узнал это только сегодня, и то совершенно случайно. Сведений не было даже в архиве, пришлось наведаться к ректору». «И он так просто сообщил тебе?» — не поверила я. «Он не сообщил, а фотографии в его сейфе сообщили», — довольно улыбнулся брат. «А тебе мама рассказала?» «Глупый мальчишка! Чертов адреналинчик! Влезть в кабинет ректора из любопытства, как только в голову пришло!» «Впрочем, что еще от него ждать? И воспитывать поздно, он уже мужчина!» Мысль успокоила, и я отрицательно покачала головой. «Нет, мама ничего мне не говорила, и это странно, Ральф. Могла ли она сама этого не знать?» Он задумался и неуверенно кивнул. «Пожалуй, могла. Если бы ты только видела, в каком состоянии хранили мы наш экземпляр договора Большой Пятерки. И как неохотно она говорила мне о своем знакомстве с Александром». «На нас уже смотрят», — с тревогой заметила Лиззи. «Может быть, после приема договорите?» «Сейчас», — я подняла руку и закончила мысль. «Александр и наш дед не просто учились вместе. Задолго до собственной женитьбы император назначил его своим преемником. И ты, Ральф, второй после Юрия в очереди на престол». Он побледнел. По щеке его пробежал электрический разряд. Элизабет с шипением убрала руку. «Значит, вот почему второй», — нервно улыбнулся он. «А я все думал, почему не первый?» «О чем ты?» — недоуменно спросила я, но брат не успел ответить. Громко щелкнули затворы гвардейских винтовок. Ральф поднял голову, и я тоже повернулась на звук. В распахнутых настежь дверях дворца показался мужской силуэт. Мужчина сделал неловкий шаг к нам навстречу, и мы безошибочно его узнали. «Черт!» — выругался Ральф себе под нос. Я надеялся спокойно осмотреть дворец. Его высочество Юрий лично вышел встречать своих гостей. А ведь мы, как и было положено, приехали раньше на целый час. «Моим гостям нужна помощь?» — громко спросил сын императора и подошел к самому краю площадки. Прошелся по нам с Элизабет равнодушным взглядом и мягко улыбнулся, когда встретился глазами с братом. «Я попрошу охрану помочь вам подняться». Ральф напрягся. Я чувствовала, как каменеют мышцы его руки под моей ладонью, но промолчал, и Юрий ярко вспыхнул красным. «Не стоит», — со смешком ответила за всех нас Элизабет. «Это все мои новые туфли». Она выставила вперед мысок и чуть наклонилась. Ремешок развязался. «Позвольте, госпожа Холт», — Ральф говорил Элизабет, но не отрываясь смотрел на Юрия. «Я вам помогу». Он опустился на одно колено и пальцами коснулся застегнутого на тонкой щиколотке ремешка. «Похвально, господин Бонг», — заметил Юрий. Глаза его хищно следили за рукой брата. И Ральф его не разочаровал, улыбнулся наследнику и демонстративно провел ладонью вверх по ноге Лис. «Благодарю», — сквозь зубы сказала Элизабет. «И раз уж вы у моих ног, господин Бонг, может быть, и со второй поможете?» «С удовольствием», — он, наконец, на нее посмотрел. Лиззи поставила вторую ногу ему на колено, с улыбкой впечатывая в черные брюки острый каблук. Ральф ярко сверкнул глазами, но расстегнул, а затем застегнул ремешок. «Осторожнее, Ральф!» — со смешком заметил его высочество. «Прекрасные розы не зря отращивают шипы». «Ральф? Юрий обращается к нему по имени? С чего бы такие милости? Или быть отправленным куда подальше — такая редкость для сына императора, что в этом его высочество нашел особую прелесть?» Брат поднял глаза на Лис. «Розы мстительны. Кто бы мог подумать?» Лиззи фыркнула и опустила ногу на ступень. Ральф выпрямился во весь рост, наклонился к Элизабет и шепнул ей что-то на ушко. Она вспыхнула красным, и кровавый туман радостно слился с его темнотой. «Довольно, господин Бонг», — лениво сказал Юрий. Равнодушный тон и острые обжигающие эмоции. Заворочилась рядом довольная тьма. Ей так нравились эти сладкие чувства. Ревность, жажда и даже страх. Не успев обрести, он боялся потерять Ральфа. Я нахмурилась, усилием воли заставив дар замолчать. Он жаждет помочь, но спросит сполна за свои подсказки. Головная боль не затухала, мешая думать. Если Александр с убийством деда присвоил часть нашей силы, неудивительно найти ее у Юрия. Но как она оказалась у Холдов? Любой дар, я знала это от Лизи, передается через кровь. Но можно ли считать даром украденное наследие Бонков? «Простите, ваше высочество», — широко улыбнулся Ральф. «Полагаю, отвалите», — он сказал бы ему точно таким же тоном. Я схватилась за ткань его пиджака. Мне не нужно было видеть Лизи, чтобы почувствовать, что и она так же напряжена. «Прощаю», — рассмеялся Юрий и, медленно растягивая слова, повторил. «В который раз прощаю». Мы, наконец, поднялись. Все трое склонились в поклонах. Делать это на лестнице было глупо, достаточно того представления, что устроил Ральф. Наследник подал руку Элизабет, и мы двумя парами вошли во дворец. Ральф с любопытством оглядел широкий холл, а затем хмыкнул. Алый ковер почему-то показался ему смешным. От яркого света у меня начали слезиться глаза. Я отдала одному из лакеев горжетку и прикрыла веки. «Дамам нужно припудрить носики», — не спрашивая, заявил Юрий. «Мы подождем вас здесь. Проводи», — добавил он слуге. Лизи выдавила улыбку и увела меня с собой. Золото, красный и белый. До чего же помпезен интерьер императорского дворца. Я дотронулась до белого камня высоких перил. Лакей вел нас куда-то вниз и обернулась на миг. Ральф задумчиво смотрел нам вслед, но тут же отвлекся. Его высочество что-то ему сказал, полностью завладев вниманием брата. В дамской комнате сияла хрустальная люстра. Белый свет отражался от зеркальных стен и распадался радугой на мраморном полу, а еще прекрасно подчеркивал женские недостатки. Алые щеки Элизабет и мои огромные во всю радужку зрачки. Лизи включила кран, посмотрела на свое отражение и задумчиво сказала. «Да, собираясь во дворец, последнее, что я могла предположить, это то, что нас с тобой с порога сошлют в туалет». Я хохотнула и тут же с шипением потерла виски. Собственный смех показался мне невыносимо громким. «Голова?» — она старательно прятала беспокойство. «Укачала в машине», — отмахнулась я. «Во дворце должен быть медик». Лизи выключила воду и подошла ближе, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ани, мне не нравится твой вид». «Не волнуйся, сейчас пройдет. Да и не думаю, что сослаться из туалета в кабинет к врачу — это хорошая идея». Она нервно рассмеялась и поправила локон у виска. «Я не хочу оставлять брата без присмотра», — сказала я скорее себе, чем ей. «Судя по тому, что мы с тобой здесь, а он наедине с его высочеством, именно Ральфу Юрий отвел роль главного блюда на этом вечере». «Мне не хочется тебя пугать, Элианна, но ты, похоже, права». Она осмотрела меня с ног до головы и недовольно покачала головой. «И все же ты очень бледная». «У меня потемнело в глазах», — так напомнила она мне господина Холда. Свое неодобрение он выражал именно так. Лизи поправила длинные перчатки и направилась к выходу из дамской комнаты. «Королевская осанка. А ведь она, как и никто другой, подходит на роль будущей императрицы. Так почему маршал не выдал ее замуж за Юрия? Отправил учиться, приставил ее ко мне и лично представил Ральфу. Покушение на его высочество Юрия этой весной, сваленные в военных грузовиках мертвые тела белых анархистов. Маршал уничтожил всех, наказывая за дерзость или подчищая следы. Ведь кому в действительности выгодна смерть якобы слабого принца, если не самому Холду? Раздавленный смертью сына император, давно отошедший от дел, и две фигуры на шахматной доске. Ральф, готовый наследник, которого Холт представил бы даже не Александру, а жителям империи, жестом фокусника, достающего карту из рукава, и сам господин маршал. Никому неизвестный северянин из далекого страшного леса или всеобщий любимец господин Холт? Выбор очевиден. Или нет? Кто знает, кого выбрал бы император? Может быть, Александр раскаялся на старости лет, осознал, как это было некрасиво, ради силы убить единственного друга. Страдающий предатель. Это очень и очень смешно. Почти так же смешно, как и то, что он до безумия любил свою жертву. «Чему ты смеешься, Анна?» — нервно спросила меня Элизабет. «Ничему», — я прикрыла веки. Снова свет показался мне нестерпимо ярким. Я видела, как рвется изнутри темнота. Внезапно вспыхнувшее со стороны Элизабет чувство к Ральфу. Очевидно, такой же расчет, как и наша с ней дружба. «Ты знала о статусе Ральфа?» — прямо спросила я. Она опустила голову, а потом упрямо поджала губы и подняла на меня глаза. «Да, Ани, знала». «Смешно, очень смешно». Громкий смех разрывает голову на тысячу частей. Черными крыльями обнял ее туман. Как наказать за ложь и молчание ту, что стала почти сестрой? Впрочем, зачем? Она давно убивает себя сама. Темное мрачное удовлетворение согрело сердце. Глупые, такие глупые люди. Любите игры? Тьма научилась играть. Изо дня в день, из года в год вас незаметно сжигает заживо ядовитая кровь. Ани, позволь мне объясниться. Сладкий страх в ее голосе. «Боишься? Умненькая девочка!» Я мотнула головой, ужас сковал горло. «Убивает себя? Ядовитая кровь?» Я впилась в ее лицо глазами, лихорадочно выискивая следы болезни, и не нашла. Вряд ли страх потерять меня можно считать таковыми. Тьма солгала? Не думаю. Надо сказать Нике. Одна только мысль о нем мгновенно успокоила, заставив дар настороженно свернуться черным клубком. «Какая мне разница, почему Лизи рядом? Что умолчала, если она любит меня, а я люблю ее?» «Объяснишься», — хрипло ответила я, — «но не здесь и не сейчас. Вечером после ужина», — бросила взгляд на свое отражение. Зрачок сузился, глаза снова стали серыми. Жаль, только все еще болела голова. «Хорошо», — Лизи нервно потерла шею. Я шагнула в сторону выхода, Элизабет пропустила меня вперед. «Ральф давно один с Юрием. Подальше он наследника уже отправил. Как бы еще до чего не договорился». Мы приклеили светские улыбки еще в дверях и вернулись к ожидающим нас мужчинам. Ральф заметил нас первым, шагнул в нашу сторону и протянул руку Элизабет. Она вздрогнула, и я увидела, как горит воздух между ними двоими. «Незачем так слепо следовать этикету, господин Бонг», — протянул Юрий. «Сегодня я разрешаю вам ухаживать за сестрой». Ральф выгнул бровь, но не стал спорить. Вежливо поклонился его высочеству и встал рядом со мной, ничем больше не демонстрируя удивления. Абсолютное спокойствие, почти как у Ники. Похоже, эта начавшаяся с хорошей драки дружба пошла на пользу им обоим. Ральф стал сдержаннее, а Николас? Я улыбнулась, вспоминая сброшенный на пол желтый халат, утро, которое мы провели вместе, тот вечер, когда он улетел к Холду, и его «люблю тебя». Холодный непостижимый космос рядом с Ральфом ожил. «Чему это ты так улыбаешься?» Не пытаясь скрыть ревности, тихонько спросил меня брат. Я помотала головой и закусила губу, чтобы не рассмеяться во весь голос. И даже голова, кажется, прошла. «Да так, ничему», — со смешком ответила я. «В зимнем саду цветут тюльпаны. Не желаете посмотреть?» С улыбкой, глядя на Ральфа, предложил Юрий. «С удовольствием», — ответила Элизабет. Его высочество привел нас в оранжерею. Он был самолюбезность, как тогда, на весеннем балу. Лизи вежливо поинтересовалась, не заскучают ли без хозяина вечера другие гости, на что он горячо заверил ее, не стоит беспокоиться. «Любуйтесь цветами, госпожа Холт, и ни о чем не думайте», — необычайно ласково приказал ей он. Бросил на Ральфа какой-то сумасшедший взгляд и увел Лизи показать особенно редкий экземпляр. Здесь было тепло и влажно, и пахло прелой землей. Стеклянные стены, стеклянный потолок. Узкое длинное помещение соединяло между собой два дворцовых крыла и будто парило над землей. Я подошла ближе к окну и взглянула на праздничный город. Огни гирлянд разноцветными бусинами сияли на центральных проспектах, а вдалеке виднелись грустные улицы рабочих кварталов. Несмотря на относительное спокойствие, военное положение все еще не отменено. Чего ждет император? Возвращение Холда или новых волнений в столице? «Я думал, во дворце должны бродить толпы народу», — задумчиво заметил Ральф. Он стоял совсем рядом, за моим плечом. И я повернулась к брату. «Где двор?» — выгнул он светлую бровь. «Где полуголые красотки в нарядных платьях?» — разочарованно покачал головой. «Ну ты бессовестный!» — громко прошептала я. Ральф тихо рассмеялся. Хитро прищурился, а затем быстро наклонился к цветочной грядке и, нисколько не сомневаясь в своем праве, сорвал нежно-розовый тюльпан. Подмигнул и вручил мне, сияя довольной улыбкой. Я охнула, но цветок почему-то взяла. «Спокойно», — уверенно заявил он. «Так можно. Вон высочество подарил один юной госпоже Холт». Лиззи стояла к нам спиной, чуть в стороне, через ряд разноцветных тюльпанов. Был у нее цветок или нет, оставалось только гадать. Юрий же, беседуя с ней, периодически бросал на нас взгляды. Ральф снова хохотнул и неожиданно крепко меня обнял. Я вдохнула родной запах и, с сожалением, прервала наши объятия, напоследок стукнув его несчастным тюльпаном. «Вечером. Все будет вечером. Я никуда его не отпущу. Мы будем пить чай на нашей кухне и вспоминать детские проделки, как нормальная семья». «Семья. Я не сказала тебе главного». Я потерла лоб. От сладкого цветочного запаха снова разболелась голова. «Главного?» — насторожился Ральф. «Что такое, госпожа Алиана? Вам нехорошо? Хотите выйти на балкон?» — сделанным беспокойством спросил меня сын Александра. Лиззи обернулась. В руках она действительно держала черный цветок. «С удовольствием. У меня свело челюсть от этой пластмассовой улыбки. Чертово высочество, как же не вовремя ты влез!» Мы вышли на тот самый балкон. Справа была уже полностью отстроенная галерея. Юрий поймал мой настороженный взгляд, наклонил голову к плечу и улыбнулся. «Если вам неприятно здесь находиться, мы можем уйти», — сладко предложил он. Лакей подал напитки, и Ральф отвлек внимание его высочества на себя. Брат подхватил с подноса бокал, опустошил его в один глоток и сделал обиженное лицо. «Господи, ну и дрянь!» — тихо пробормотал он. Но мы оба услышали. Юрий хмыкнул и повторил. «Так что же?» «Не нужно», — я поклонилась. «Здесь я помню чудесный вид», — взяла фужер за тонкую ножку и подошла к каменной ограде. «Верно, чудесный», — встал рядом со мной Юрий. Перед нами раскинулся печальный зимний сад. Я пригубила вина и поморщилась от приторно-сладкого вкуса малины на языке. Теперь ясно, что не понравилось Ральфу. Улыбнулась, прислушиваясь к их с Элизабет разговору, повернула голову и чуть в стороне увидела широкие ступени парадного крыльца. От подъезда отъехал длинный черный автомобиль, почти копия того, на котором прибыли мы, вдруг подумала я, а потом все мысли разом вылетели из моей головы. По белой мраморной лестнице поднимался мужчина, высокий, в темном военном мундире без единого знака отличия. Он вдруг остановился и посмотрел на наш балкон. Мир исчез. Исчезли краски. Воздуха не было, и обманчиво сладко заныло внизу живота. Я не видела его лица, но чувствовала горячее дыхание у своих губ. Жадные руки под черной юбкой платья и жаркая «Алиана» стучала в висках. «Кого я вижу?» — протянул Юрий, и я вздрогнула. О том, что он стоит рядом, я успела забыть. «Неужто это господин Холт?» «Кстати, госпожа Алиана, как вы находите малиновое вино?»